и теперь делал такое лицо, словно в облеванном ватнике сидел не он, а все остальные. Проехав по шоссе километров 5, шофер затормозил в безлюдном месте. Матвей посмотрел направо и увидел просвет между деревьями, куда вела еле заметная заросшая травой грунтовка, ответвляющаяся от шоссе. Никаких знаков вокруг не было. Шофер высунулся из своей кабины. «Чего, срежем, может?» Привстав, Петр сделал рукой жест безразличия и скуки. Шофер хлопнул дверцей, машина медленно съехала с откоса и углубилась в лес.